«Доброй ночи», — сказал Паша, усаживаясь за барную стойку. «Доброй ночи», — ответил ему пират. «Что будете пить? Мне нужна информация», — сразу сухо сказал Паша. «Я от Леонида Павловича». Пират был одет в бандану, типа байкерской косухи, в кожанку, берцы и синие джинсы. Он оглядел Пашу с головы до ног. «Сначала возьми выпить, у меня в баре нельзя сидеть трезвым. Помню наш последний разговор, я так понимаю, на работу тебя все-таки приняли». «Я буду пиво», — сказал Паша, прикидывая, что заказать, чтобы меньше опьянеть, и одобрительно кивнул. «Нет, дружик, ты пришел от Леонида Павловича, значит, тот еще мозгокрут. Я налью тебе водку». Паша пожал плечами. «Где мне искать человека, который...» Паша запнулся. «Как ему правильно сформулировать вопрос? Который что?» — переспросил пират, наливая водку в граненую рюмку. «Который вчера как бы умер, но не до конца». Наконец сформулировал вопрос Паша и залпом выпил предложенную ему водку. Громко выдохнул и занюхал рукавом. «Я много знаю о людях и торгую информацией, но я не сумасшедший. Что за чушь ты у меня спрашиваешь? Душа одного человека тело вчера покинула. Мне надо найти это тело, пока его в могилу не закопали», — сумбурно ответил Паша. «Шутишь?» — спросил пират. «Откуда мне знать? Нет, я серьезно. Просто по-другому не знаю, как это сформулировать. Этот человек, которого я ищу, одновременно жив и мертв». Так Леонид Павлович объяснил. «Если бы ты не сказал, что от Леонида Павловича, я бы подумал, что ты сумасшедший, но в целом суть вопроса я понял. Что по оплате за ту информацию, которую я дам?» — спросил, прищурившись, пират. «Леонид Павлович все оплатил авансом», — ответил Паша. «Тогда пускай он сам и приходит, а не присылает посыльных вопросы задавать». Паша сдавленно выдохнул, но спорить не стал, достал 500 рублей и протянул их пирату. Тот перевел взгляд с Паши на деньги, а затем обратно. «Издеваешься? 500 рублей? Мне на них что, пряники купить? Все равно ведь потом с Леонида Павловича деньги возьмете», — ответил Паша. «А эти 500 рублей от меня лично, просто приятный бонус». Пират взял купюру и повертел ее в руках, обдумывая свое решение, но после минутного промедления сдался и начал рассказывать. «Под твое описание подходит только одно место в нашем городе, и это Вашское кладбище. Я в мистику не верю, но мне много авторитетных людей говорили, что там регулярно происходят необъяснимые вещи. Я знаю одного человека, он там работает, поговори с ним». Пират выдернул из блокнота листок и передал его Паше. На листке неразборчивым подчерком было написано: «Петров Томас Алексеевич, телефон и адрес». «Пират, у меня еще один вопрос». «Что еще?» — раздраженно ответил пират. Его явно бесила сумма в 500 рублей. «Чем вы обязаны Леониду Павловичу?» «Не твое собачье дело», — очень резко сменился в настроении и достаточно громко огрызнулся пират. «Можно было и помягче», — ошалело ответил ему Паша, не ожидая такого грубого ответа. «Эу, ты что так неуважительно с пиратом общаешься? Да, ты что себе позволяешь? Да». К Паше и пирату приближались три подвыпивших мужика, до этого смотрящие футбол. Их главный, высокий и крепкий мужик чуть за 40. Про себя Паша сразу окрестил его Шпала. Он двигался в элеваторе их тройки. «Я ничего себе не позволяю, просто беседую», — как можно более уверенно ответил Паша, но голос прозвучал не очень убедительно. Мысленно Паша уже проклинал этого пирата и его бар, и сложившуюся ситуацию. «Пират, метнись-ка нам за выпивкой, мы за тебя впряглись, как-никак мы с этим уродом разберемся, который тебя досаждает, а ты нам за счет заведения нальешь. Я не нуждаюсь в какой-либо защите, тем более вашей. Хотите выпить — платите денег, нет денег — валите нахрен из моего бара», — сказал пират. «Ле-е-е, пират, не шевели нервы, да», — заметно сбавил тон Шпала, — «сейчас мы твоего недругому разуму научим, а ты скидку нам организуй, если денег нет, валите нахрен отсюда», — металлическим голосом сказал пират. «Ты», — указал Шпала пальцем на Пашу, — «тебе хана, парень. Пошли, пацаны», — сделал он своим друзьям знак рукой. «Что это за черти?» — спросил Паша у пирата, как только тройка скрылась за дверью. «Это заводские, впрочем, какая тебе разница, тебе и вправду конец, парень», — ответил Паше пират. «Я скоро закрываюсь, а тебя они будут ждать снаружи». «Чего я им сдался?» — спросил Паша. «Они хотели так на выпивку заработать, а не получилось. Ну хотя бы душу отведут, их ведь хлебом не корми, дай кому-нибудь морду набить». «И что мне делать?» — спросил Паша. «Купи у меня выпивку и отдай им, тогда каждый получит то, чего он хочет», – заулыбался пират. «Я, деньги, они, пиво, ты, целое лицо. Ты во мне умственно отсталого нашел?» – офигел Паша, «всяких чертей поить за свой счет». «Ну как хочешь», – ответил пират, и развернулся к стаканам, говоря о том, что их разговор закончен. «Погоди, ладно, сколько стоит литр?» – сдался Паша. 500 рублей, снова обернулся к нему пират, и заулыбался пуще прежнего. «Так на ценнике же 90 рублей написано», – возмутился Паша. «Это обычно оно столько стоит, а сейчас на него спрос большой», – ответил пират. «Где спрос? Не вижу очереди за пивом», – разозлился Паша. «Очереди нет, но вот тебе оно очень нужно, а у меня оно есть. Купить в этом погребе пиво ты больше ни у кого, кроме меня, не сможешь. Что ты возмущаешься? Я же не заставляю тебя его покупать. У меня есть товар и цена, устраивает, бери, не устраивает, ищи, где его купить в другом месте. Ну и волочь ты, пират, дай 2 литра. Я не сволочь, я бизнесмен», — расхохотался пират. Глава 11. Нашествие. Паша вышел из бара перед самым его закрытием. Несмотря на то, что у Паши не было лишнего времени и ужасно хотелось спать, он нарочно ждал, пока пройдет побольше времени, чтобы наверняка не столкнуться с обрыганами. К сожалению, сегодня удача отвернулась от Павла. «Эй, дорогой, далеко собрался?» Стоило только перешагнуть порог, как тройка обрыганов оказалась тут как тут. Пашу заметно потряхивало. Их было трое, а Паша был один. Они заметно выпили, но не успели допиться до состояния невменяемости, и дошли лишь до состояния повышенной агрессии. «Домой собрался?» — не стал углубляться в подробности Паша. «Мы же не договорили, ты обещал нам поболтать», — улыбнулся Шпала. «О чем?» — включил дурачка Паша. «Ну как о чем? О твоем неподобающем поведении». С каждым словом тройка подходила все ближе. «Мужики, не нагнетайте, глядите, что есть». Паша достал из пакета и показал бутылки пива. «Гляди, мужики, этот лошара нам еще и выпивки взял». Аж присвистнул от удовольствия Шпала, и обратился теперь к Паше. «Слышь, фраерок, а мобила у тебя есть? Мне позвонить надо. А мне денег одолжи, кошелек с собой?» Тройка расхохоталась. Ситуация разворачивалась совсем не в ту сторону. Одной выпивки явно было мало, народ требовал кровопролития. Паша должен был решиться, либо сейчас, либо будет поздно. «Слышь, гусь», — обратился Паша к Шпале, — «лови», — и кинул пакет с пивом в лицо главному обрыгану. Все растерялись, Шпала постарался поймать пакет, все ему дружно старались помочь. Пакет порвался, одна из бутылок упала на асфальт и покатилась под машину. Тем временем Паша рванул, что было сил, в сторону центра. Лишь через полминуты Шпана поняла, что произошло, и с выкриками бросилась в погоню. В висках пульсировало, ноги несли Пашу как окрыленные. Мимо проносились спальные кварталы, в них все было спокойно, лишь Паша и громкие обрыганы нарушали ночную тишину. Как назло, ни полиции, ни сознательных граждан, ни каких-либо еще людей на улицах не было. Паша бежал и не оглядывался, но позади отчетливо слышался топот 3 пар ног. Обрыганы перестали кричать, дыхалка и у них была не вечная. Паша надеялся, что сможет их стряхнуть с хвоста в первые 5 минут, но они не планировали останавливаться, а ведь он не спортсмен. Сколько он еще сможет бежать в таком темпе? Кто раньше сдастся, он или они? В пьяном угаре они чувствовали страх жертвы. У них включились древние инстинкты охотников, загонящих жертву. Паника завладела сознанием Паши. «Чертовы упыри», — думал про себя Паша, преодолевая метр за метром. С каждым прыжком поддерживать такой темп было все сложнее и сложнее. «Беги, сукин сын, если догоним, тебе хана». Паша продолжал выкладываться на полную. Наконец, их топот начал становиться тише. Надо отдать должное, пьяным обрыганам приходилось еще сложнее. Булькающее пиво в животе мешало долго двигаться с такой скоростью. Наконец Паша добежал до места, куда так стремился. Это был знакомый ему частный сектор. Здесь у него преимущество. На улицах не было фонарей, а в полной темноте, если не знать всех ям и кустов, легко можно переломать ноги. Паша очень надеялся, что это далеко от бара, и обыганы редко здесь прогуливались, и теперь сильно отстанут. Забежав за угол, Паша резко сбавил ход, чтобы не шуметь. Топот обрыганов слышался все сильнее, но Паша успел повернуть сначала вправо, а затем сразу налево в один из проулков, а после и вовсе нырнул на заброшенный участок, где он, будучи сопливым пацаном, срывал дикие яблоки. Паша затаился за кустами и обратился вслух. Все, что он мог, он уже сделал, едва ли они теперь смогут его найти. Вскоре послышался топот и скорое чертыхание. «Шпала, тормозни, я ногу отбил», — произнес запыхавшийся, хриплый голос. «Хрен с твоей ногой, где этот ублюдок?» — вопил Шпала. «Выходи, тварь, или зассал, давай раз на раз выскочим». «Шпала, тормози, он не выйдет. Пиво он нам оставил, сейчас забуримся к Рамзесу, склеим девок. Выходи, сука», — орал он. «Да тормози, Шпала, сейчас всех разбудим. Еще на нашу голову мусоров вызовут». Тишина и отрывистое дыхание. Обрыганы решали, что делать, как вдруг Шпала заорал во всю глотку. Его крик был смесью ужаса и отчаяния, а в городе резко погасло все уличное освещение. Вскоре к несмолкаемому крику Шпалы добавились топот ног его подельников и их не менее истошные возгласы. Послышался скрежет, и один из трех обрыганов замолчал. Вскоре за криком двух оставшихся обрыганов можно было различить звук, схожий с тем, который издает мешок с картошкой, который волокут по гравию. Крик Шпалы стал еще более истошным, и вдруг раздался звук, разрываемого на лоскуты одеяла, после чего воцарилась гробовая тишина. Паша сидел в недоумении, не решаясь выбраться из укрытия. Его терзали сомнения, что произошло. От страха Паша почти не дышал. В голове хаотично сновали мысли, что могло так сильно напугать трех обрыганов. Они ведь сами своими рожами напугают кого хочешь. Почему они замолчали? Их что, порешили там всех на корню? Но Паша не слышал ни выстрелов, ни ударов. Их что, ножами порезали? Но это вряд ли, они бы так не завопили от вида обычного ножа. Вдруг в кармане завибрировало, и раздался звонок телефона. От неожиданности Паша чуть не подпрыгнул. «Черт, черт, черт, как не вовремя!» — прошипел Паша, стараясь как можно скорее нажать на сброс, искренне надеясь, что если обрыганы еще здесь, они не услышали звонок мобильника. Проклиная все вокруг, Паша снова приготовился бежать, но и через минуту, и через три, никто не завопил, не побежал, не закричал. Гробовая тишина продолжала давить на уши, в то время, как телефон разрывался от звонков. Паша посмотрел на дисплей, звонил док. «Да, алло», — шепотом произнес Паша. «Паша, ты что спишь? Почему голос заспанный?» — кричал док. «Нет, от бандитов прячусь», — также шепотом ответил Паша. «От кого прячешься?» «Долгая история, док. Что вы хотели?» «Как успехи в расследовании?» — спросил док. «Ты нашел тело?» «Нет, но есть человек, который может нам помочь. Пират дал его контакты. Продиктуй мне их». «Ага, да, записываю. Петеров, то ЭМАС, ага, адрес, ага, записал, спасибо. Теперь слушай очень внимательно. У меня на всех датчиках полный перегруз, по шкале Банши 11 из 10. На Вашском кладбище беда, неупокоенные души всей Аравы двинулись на город, как будто сдерживающая воду плотина рухнула, и теперь волна движется на город, уничтожая все на своем пути. Паша, это очень опасно. Сейчас нет времени спорить, хватай жену и мигом ко мне домой. Я сейчас сам съезжу по тому адресу, который ты мне дал. Увидимся у меня дома. Там на стенах нанесена специальная защита, туда им не пробраться. Если мы не разберемся в том, что произошло, городу через самое короткое время, ровно, как и всем его жителям, настанет конец». «Как такое возможно?» – удивился Паша. «Не знаю, но думаю, это как-то связано со вчерашним лучом света. Какое-то невероятное событие происходит перед нашими глазами, мертвецы разом ополчились на живых. Поторопись, скоро все улицы будут кишеть от нечисти. В любом случае, нам нужно, как можно скорее оказаться у меня дома, у меня там приготовлено убежище. Нам обязательно нужно найти тело человека, который вчера трансгрессировал в мир мертвых. Полагаю, он как-то связан с происходящим». Связь прервалась. Паша посмотрел на дисплей. Значок антенны не показывал ни одной палочки. Паша аккуратно поднялся и на цыпочках, прислушиваясь к каждому шороху, пошел в направлении, где последний раз слышал обрыганов. В голове был полный кавардак. Час от часу не легче. То эти обрыганы, то док со своими призраками. Сейчас он придет домой и заявит своей жене идти в убежище к доку, потому что призраки решили устроить апокалипсис. Какая все-таки чушь. Паша вывернул из-за поворота и обомлел. Тело Шпалы валялось на дороге, местами с него сняли кожу, под которой виднелось мясо. Один глаз был выпучен, а лицо, застывшее в гримасе ужаса, навек сохранило наивное детское удивление. Подельники были разорваны на куски, и только по относительно крупным частям тела, сохранившим свою целостность, можно было их опознать. Паша инстинктивно заткнул себе рот. Господи, что тут произошло? Какое чудище это могло сотворить? Паша потянулся к телефону, чтобы вызвать полицию, как вдруг услышал протяжный волчий вой, а затем со стороны города многочисленные крики ужаса. Вспомнив, что связи нет, Паша резко развернулся, и, стараясь не думать о том, что он видел, спешным шагом пошел в сторону дома. Слова Дока врезались в мозг. Неужели он не сумасшедший? Но ведь то, что он говорит, ахинея. Хотя почему ахинея? Стоит ли принимать за сумасшествие и глупость все, что ты до этого не видел и не понимаешь? Док ведь поверил ему с дырой в земле, так почему он не верит Доку? Решено. Делаю, как он говорит, и пока не поймаю его на обратном, принимаю его слова за правду. Сейчас цель номер один – спастись. Если предположить, что орава призраков двигается со стороны кладбища, то они как раз зашли в город со стороны их с женой дома, значит, там будет опаснее всего. Надо торопиться. Паша застегнул куртку и спортивным бегом, стараясь экономить силы, побежал. Квартал сменялся кварталом. Сначала Паше попадались люди, недоумевающие, что произошло. Выбитые окна в многоэтажках чередовались с целыми, большие толпы собрались вокруг раненых. Ближе к центру целые окна почти перестали встречаться, и появились первые трупы. Наконец, по мере приближения к окраине со стороны кладбища, все стало просто пугающим. Трупы валялись на улице штабелями, у всех на лицах застывший страх и ужас. Изуродованные тела и вывернутые кишки были разбросаны прямо на улице. Деревья обожжены, машины перевернуты. Спустя еще пару минут он понял, насколько Док был прав. Районы города выглядели так, будто по ним прокатился бульдозер. Бег скоро пришлось сменить на спортивный шаг, а позже и вовсе еле передвигать ноги, чтобы не свернуть себе шею, перебираясь через очередную груду мусора. Паша шел и не узнавал свой город. Здесь, ближе к окраине, живых практически не было, а город походил на фронтовую линию. Единственный путник, идущий навстречу, был старик, еле волочивший ноги. Его лицо было окровавлено, он шел, бормоча что-то неразборчивое себе под нос. Волосы слиплись, обезумевшими глазами он смотрел в никуда. Дед шел и не обращал никакого внимания ни на Пашу, ни на разруху вокруг, но стоило им поравняться, как он вцепился в руку Паши железной хваткой. «Они убили мою жену», — начал дед кричать прямо в лицо Паши, — «они убили моих детей, это апокалипсис, туда нельзя». «Кто они?» — не понимая, — спросил Паша, стараясь освободиться. «Бесы, черти, призраки, это нечисть, тебе туда нельзя, они там буйствуют», — говорил сбивчивым голосом дед. Только сейчас Паша увидел разгорающийся за спиной деда пожар. «Господи, там же Настя!» Только и успел прошептать Паша. В одно мгновение он выдернул руку из железной хватки старика. Тот крикнул ему вдогонку. «Стой, там бесы!» Но Паша уже со всех ног мчался в сторону разгорающегося пламени. К счастью, через пару дворов, какое-то седьмое чувство, возможно интуиция, велело ему сбавить темп. Паша вовремя остановился прямо перед поворотом одного из горящих дворов. Прильнув к углу одного из жилых домов, Паша увидел, как бесформенные полупрозрачные тени, разражаясь истеричным хохотом, выбрасывают людей из окон, а затем разрывают их на куски. Тени имели почти бесформенный вид, но периодически, в отсветах дьявольского синего пламени, приобретали вид некогда красивых, но теперь изуродованных красавиц. Одна из девушек теней остановилась в центре. В один из отсветов огня Паша смог разобрать ее внешний вид. Ей было не больше 30, темные волосы, острые черты лица, возможно, даже красивого, если исключить огромные трупные пятна и следы чумных волдырей. Она только что покончила с очередной жертвой, грудным ребенком, которого выбросила из окна. Наклонившись к нему, она, не задумываясь, руками разорвала маленькое тело и вставила морду прямо вовнутрь маленького организма. Закончив страшный обряд, она разразилась ликующим хохотом. К огромному несчастью, именно в этот момент Паша не выдержал, и его вывернуло. Девушка-призрак это заметила, и, выкрикнув какой-то нечеловеческий боевой клич, с хохотом бросилась в атаку, в сторону Паши. Тот, в свою очередь, рванул в обратную от нее сторону. Он бежал, отталкиваясь ногами изо всех сил, но бесовская девка не планировала останавливаться. Она скользила над поверхностью и тянула к нему свои некогда красивые, но теперь обезображенные, местами лишенные мяса, когтистые лапы. Паша постарался собраться, нужно решить, куда бежать. До его дома оставался всего один двор, если уж и умирать, то дома. Паша со всех ног бросился туда. Ноги, изнуренные такими марш-бросками, почти не слушались, но колоссальные дозы адреналина, попавшие в кровь, заставляли Пашу нестись дальше. Домой, домой, остальное неважно. Было сложно ориентироваться в темноте, то там, то тут были тела мертвых людей, какая-то сломанная мебель, стволы деревьев, мусорные пакеты. Несмотря на все сложности у Паши получалось, расстояние до дома неумолимо сокращалось. Паша бежал что было сил, но бесовская девка хохотала, и с каждым прыжком догоняла его. Шансов уже не было, и вот она впервые обожгла спину Паши, вскользь пройдясь по кофте своим когтем. Еще одно мгновение и она, толкнув жертву вперед, повалила Пашу в мягкую сырую землю. Кувырок, переворот, еще переворот, Паша упал и кувыркался по земле. Болели плечи и голова, все плыло перед глазами. Паша лежал на спине и пытался сфокусировать свой взгляд. Наконец ему это удалось. Мертвая девка хохотала и занесла руку для последнего удара. Паша понял, что все кончено, ему было жаль, что все так получилось. Он переживал, что так и не успел добраться до жены, что не верил Леониду Павловичу. Он жалел о многом, но был готов к смерти, когда вдруг, не пойми откуда, появилась она и спасла его одним взмахом своей руки. Его жена, маленькая и хрупкая Настя, увидев в окно своего мужа, преследуемого фурией, выбежала ему навстречу. С собой она захватила пачку соли. Именно горстью соли она и швырнула в тварь, когда та собиралась покончить с ее любимым. К удивлению всех троих это сработало. Сработало уже второй раз. Сначала чудодейственная соль спасла ее, когда она, полагаясь на поверье родной бабушки, обсыпала подоконники и вход в квартиру солью, из-за чего, в отличие от всех соседей, осталась жива. Теперь, откинутой в сторону фурии ладошки соли, та шарахнулась как черт от ладона и растворилась в воздухе. Настя подбежала к мужу и помогла ему подняться. «Как ты, милый?» – спросила она. «Я в порядке», – ответил Паша, поднимаясь на ноги. Через пару мгновений они вдвоем забежали в подъезд. Ноги Паши подкашивались, спина и все тело, получившие мощные удары фурии, болели. За подъездной дверью бушевали адские твари. Настя помогла мужу подняться в квартиру. Щелчок замка, еще щелчок. Все позади, они дома. Тут мы в относительной безопасности, милый. Я посыпала все пороги солью, а как ты мог заметить, у них на нее аллергия? Улыбнулась сквозь слезы жена. Это ты здорово придумала, ответил Паша, но не успел договорить, потому как искореженная морда фурии показалась в огне за окном. Монстр стучался в стекло лбом и выкрикивал неразборчивые звуки, похожие на ультразвуковой лай собаки. «Собирайся», — сказал Паша жене, — «пора уходить, огонь скоро доберется до квартиры». Глава 12. В поисках Петрова Томаса Алексеевича. За час до встречи Паши и Насти во дворе горящего дома, сразу после разговора по телефону Паши и Леонида Павловича о том, что док самостоятельно навестит человека по наводке пирата, Леонид Павлович не сводил глаз с небольшого экрана планшета, который он держал в руках. Док совсем не смотрел на дорогу, иногда набирая на клавиатуре непонятные команды, и каждый раз тихо ужасался и шептал проклятие себе под нос. «Шеф вас не укачает?» – спросил Светик, сидящий за рулем. Скорость машины перевалила за сотню. «Нет, Светик, если можешь, поднажми еще». Светик опешил. Раньше доктор Кузнецов не разрешал гонять. Он всегда настаивал на размеренном и комфортном для пассажиров стиле вождения. Соответствующего характера была и машина. Большая, валкая, представительская. Светик погрузился в воспоминания своего детства. Санкт-Петербург, холодный зимний вечер, снег тихо падает крупными хлопьями, ветер гуляет по пустынным улицам. Леонид Павлович Кузнецов, молодой амбициозный ученый, известный профессор физики Петербургского университета, возвращался домой поздно ночью после очередного заседания ученого совета. Его мысли были заняты предстоящими лекциями и экспериментами, когда внезапный громкий крик заставил профессора обернуться. Среди сугробов лежал маленький мальчик, дрожащий от холода и голода. Профессор остановился, внимательно посмотрел на ребенка. На нем была грязная одежда и оборванные ботинки. Мальчик выглядел совсем истощенным и больным. Недолго думая, профессор приютил мальчишку. Леонид Павлович решил приютить сироту временно, пока тот не восстановит здоровье. Мальчика звали Святогором. Вскоре выяснилось, что Светик вырос на улицах Петербурга, скитаясь с самого детства. Несмотря на трудности, мальчик оказался смышленым и любопытным, жадно впитывал знания и охотно помогал профессору по хозяйству. Через некоторое время профессор осознал, насколько сильно привязался к мальчику. Видя в нем потенциал ученика и помощника, он начал давать уроки математики, физики и русского языка. Постепенно Кузнецов стал воспринимать Святогора как собственного сына, стараясь привить ему хорошие манеры, уважение к людям и интерес к науке. Через пару лет Леонид Павлович должен был переехать из Санкт-Петербурга, где работал временно. Ребром встал вопрос дальнейшей судьбы приемного ребенка. Тогда в жизни совсем юного Святогора произошел важнейший в его жизни разговор. «Ты знаешь, Светик, завтра я уезжаю обратно в город, где я родился. Там меня ждут новые эксперименты, лекции. Я думал пригласить тебя поехать со мной, ведь за эти месяцы ты стал моим близким другом, помощником, практически сыном. Как думаешь?» Заметно покрепчавший ребенок задумался, уставившись в окно. За стеклом раскинулись знакомые улицы Питера, где он провел всю свою, пока еще короткую, жизнь. Он вспомнил родителей, образы которых были размытыми, набережные, фасады старых домов. «Мне трудно выбрать, профессор. Моя родина здесь, мои корни связаны с этими местами, но с другой стороны, столько новых возможностей ждет меня там, с вами. Все, что у меня есть сейчас, все это мне дали вы». Леонид Павлович смотрел на парня тепло и понимающе. «Ты свободен решать самостоятельно, Святогор. Если останешься, найдем возможность поддерживать связь, помогать тебе учиться и развиваться. А если поедешь, обещаю сделать все возможное, чтобы ты почувствовал себя как дома». Светик задумчиво кивнул, рассматривая фотографии на стенах кабинета ученого. «Спасибо вам большое за заботу и доверие ко мне. Очень ценю ваше предложение и помощь. Мое решение положительное, я иду с вами». После переезда мальчик искренне благодарил своего наставника, помогая ему вести домашнее хозяйство и заниматься научными исследованиями. Со временем, благодаря старанию профессора и собственным усилиям, Святогор стал настоящим помощником в лаборатории Кузнецова, выполняя поручения и ассистируя в экспериментах. Светик вынырнул из воспоминаний. Леонид Павлович ненавидел быструю езду на машине, а тут сам настаивал на увеличении скорости. «Шеф, все хорошо?» – спросил Святогор. «Нет, Светик, все совсем нехорошо. Прибор, измеряющий паранормальный фон, заклинило. Последние показания были 13 баллов по шкале Банши из 10 возможных. Никто никогда в мире не фиксировал такую концентрацию мертвой энергии. Что это значит? Ты помнишь, Светик, последние наши исследования Вашского кладбища? Мы с тобой много ломали голову над паранормальным фоном этого места, а затем вывели спорную концепцию, что здесь сломаны натыльские каналы, и души не могут найти выход. Иными словами, все, кто там похоронен, не в мир мертвых отправляются, а становятся призраками. Да помню. Так вот, продолжил док, по моим предположениям, они все дружно свихнулись и пошли крушить город. Мне Паша передал адрес человека, который может помочь нам во всем разобраться. Едем туда. Стоило машине свернуть с трассы в город, как док и Светик не могли оторваться от окон машины. Город полыхал синим пламенем. На улицах были разбросаны трупы, сожжены деревья, вывернуты с корнем столбы, перевернуты машины и мусорные урны. Люди в разнобой с потерянными лицами ходили туда-сюда, не понимая, что происходит. Вереница беженцев спешно покидала город. Док открыл ноутбук и сделал короткую заметку. Город охвачен хаосом и огнем. Повсюду валяются обломки зданий, искореженные автомобили, поверженные памятники и разрушенные мосты. Огонь пожирает деревянные конструкции домов, превращая улицы в море пламени. Черный дым поднимается клубами вверх, затмевая солнце и небо, заполняя легкие горожан едким запахом гари. Люди метаются в панике. Некоторые пытаются спасти близких, хватая детей и стариков, стремясь покинуть зону бедствия. Другие теряют рассудок от страха, бросаются бежать вслепую, сталкиваясь друг с другом и усугубляя общий беспорядок. Неупокоенные души терроризируют жителей, обрушивая разрушения и смерть на каждом углу. Они рвут здания своими когтистыми лапами, уничтожая целые кварталы. Люди в отчаянии наблюдают за гибелью родного города, не зная, куда бежать и кому довериться. Всеобщий ужас достигает апогея, когда земля сотрясается от мощных ударов, эхо взрывов и криков умирающих. Воздух насыщен теплом пожара, запахом смерти и слезами скорби. Кажется, конец наступил навсегда, и спасение невозможно. «Очам своим не верю», — выдохнул Леонид Павлович, оторвавшись от ноутбука. Всегда молчаливый Светик, может, и сказал бы что-нибудь в этот раз, но просто не нашелся, как это комментировать. Большого труда стоило добраться до нужного адреса. Леонид Павлович строго-настрого запретил Светику проезжать через центр города. Там сейчас буйствуют нежити призраки. Люди во время паники тоже представляют опасность. По периферийным улицам проехать было также большой проблемой. Низкий седан не был приспособлен форсировать поваленные деревья и таранить перевернутые машины, перегораживающие дорогу. Светик делал все, что мог, и у него получилось, только времени ушло много, и док заметно нервничал по этому поводу. Водитель припарковал машину у аккуратного, небольшого частного дома, с опрятным газоном вместо асфальтированной парковки. Док сильно волновался, он не стал дожидаться, пока Светик откроет ему дверь, и вылез из авто сам, быстро направившись к двери. Этот район, с дальней от кладбища стороны, почти не пострадал. Здесь люди, кажется, еще не успели понять, что в городе уже функционирует филиал ада. Не успел Леонид Павлович постучаться в калитку, как дверь гостеприимно распахнулась, и навстречу незваным гостям вышла стройная молодая девушка, сияющая приветливой улыбкой. Ее длинные светлые волосы свободно струились по плечам, мягкие локоны игриво касались щек, делая ее облик особенно нежным и привлекательным. Ее лицо излучало искреннее непонимание, кто эти люди, и почему они явились в столь поздний час. Стоило отдать должное, цепочку с двери девушка не сняла, чтобы в любой момент иметь захлопнуть дверь, а также Светик обратил внимание на заведенную за спину руку, и предположил наличие вложенного в руку оружия. «Добрый день, чем могу помочь?» – спросила она, приоткрыв дверцу на цепочке. «Добрый», – поприветствовал ее Леонид Павлович, делая Светику знак рукой, чтобы тот не выходил из машины. «Я по поводу Петрова Томаса Алексеевича». Лицо девушки побелело. «Что с ним?» – испуганно спросила она, а на глазах чуть ли не проступили слезы. «Нет, нет, что вы», – опешил док, – «я просто хотел узнать, где он». «Это так хорошо», – улыбнулась она, – «с его образом жизни, я только и жду вестей о его смерти. Вы не представляете, как я рада», – улыбалась она, как вдруг опомнилась, и спросила, «а вы кто и по какому вопросу?» «Я доктор Леонид Павлович Самборский, я ищу вашего мужа, поскольку он может располагать очень важной информацией». «Какой информацией?» «Ничего конфиденциального, ему не грозит опасность, я не из полиции, я ученый, я просто хочу побеседовать с ним. Он работает охранником на кладбище, сейчас на смене, можете найти его там, или дождаться здесь, через 2 часа у него закончится смена». «Спасибо вам», — сказал Леонид Павлович, «мой вам совет, запритесь дома, никому не открывайте, если дома есть соль, посыпьте ней все пороги и подоконники». «А чем вы?» – не поняла девушка, но док не стал объяснять. Он сел в машину, и та резко с пробуксовкой ведущей оси тронулась и уехала. Стоило доку сесть в машину, как он опустил глаза в приборы. «Твою мать!» Уже 14 баллов из 10 возможных по шкале Банши даже на заклинившем приборе, – возгласил док. «Значит так, Светик, ситуация заметно ухудшается. Паша самостоятельно добраться от своего дома до нашего укрытия не сможет. Его нужно забрать. За то время, что я разговаривал с женой Томаса Алексеевича, ситуация существенно ухудшилась». «Что вы имеете в виду?» – спросил Светик. «Посмотри, как сильно увеличилась площадь пожара и уровень беспорядков. 10 минут назад на этой стороне города было еще тихо, а теперь посмотри. Машина пробиралась через горящие и поваленные деревья, несколько обрушенных под основание домов полностью перегородили дорогу, так что приходилось петлять через весь город». Светик не успел ответить, как вдруг раздался скрежет, и одна из девушек-призраков бросилась на капот, царапая когтями лобовое. Ее лицо было скорчено в злобной гримасе, животные глаза метали молнии, она ликовала и смеялась, смотря на пассажиров машины. У Леонида Павловича схватило сердце. «Жми, Светик», — сказал он, — «дави эту тварь». Светик нажал на газ, машина взревела. Чудище отнеслось с непониманием на столь странную реакцию железной коробки, в которой сидела добыча, но и ухом не повела, как вдруг железная коробка, по велению Светика, вдруг резко остановилась. Чудище не удержало равновесие и упало с капота. Еще минута, и машина проехала по этой фурии, вдавив ее бестелесный силуэт в асфальт. «Стой, Светик!» — крикнул Леонид Павлович. «Вон они!» Док показал пальцем во двор, где 2 человека из последних сил держали оборону. Это были выбившиеся из сил Паша и его жена Настя. Всего 10 минут назад супруги вышли из дома. Перед выходом Настя успела наскоро обмотать спину мужа бинтом. По непонятной причине вместо царапины от когтей фурии на спине Паши остались ожоги. За несколько минут до появления Дока и Светика супруги выбрались на улицу из подъезда. Молниеносно их обдало жаром, окутавшего всю округу огня. Пятиэтажка напротив полыхала с невиданной силой. Жар был такой, что невольно хотелось отвернуться, а небо над ними кишило полупрозрачными тенями. Такие же тени, отличающиеся лишь размерами, сновали в окнах соседнего дома. Фурии, бывшие при жизни приятными на вид девушками, сейчас походили на гниющих гиен. Они ломали детскую площадку, качались на качелях и хохотали. «Настя», — обратился к жене Паша, — «нам как можно скорее и как можно тише нужно отсюда выбираться, пока нас не заметили». Жена одобрительно кивнула, стараясь двигаться по теневой стороне и не выходить на места, где их будет хорошо видно в свете луны. Они добрались до края дома. Паша уже успел поверить в успех операции, когда одна из тварей, хохоча и извиваясь как змея, увидела их. Вмиг она растопырила когтистые пальцы и бросилась на них. Паша не придумал ничего лучше, чем закрыть жену рукой, но та и сама не пальцем деланная. Настя в тот же миг достала из сумки начатый пакет с солью и запустила целую горсть прямо в лицо твари. Мерзопакостное создание зашипело, заорало, упала и стала тереть лицо когтистыми лапами. Да тварь была повержена, но своими криками она оповестила всех о том, что не вся добыча съедена. Очень скоро муж с женой были окружены, и отдавая себе отчет, что это их последние минуты, проживаемые вместе на земле, они скрестили руки и дали бой. Как ни странно, не было ни паники, ни страха. Паша был готов стоять до конца, Настя была его верной опорой. Она успевала не только бороться с монстрами, но и поддерживать валящегося с ног мужа. Вместе они не давали тварям подойти слишком близко. Будь у них побольше запас соли, они простояли бы до победного конца, но вот в упаковке осталась всего одна щепотка. «Паш, я люблю тебя», — сказала Настя и закрыла глаза. «И я», — ответил ей муж и кинул последнюю горсть в чудище. Он прижал жену к себе и приготовился к смерти, когда вмиг все поменялось. Док приказал Светику остановиться. Паша и Настя, выбиваясь из сил, разбрасывали вокруг себя соль. Фурии, окружившие их со всех сторон, бросались на них, издавая нечеловеческие вопли, и обжигаемые гранулами натрия хлора отпрыгивали, чтобы предпринять новые попытки. «Что будем делать, док?» – спросил Светик. «Включи магнитолу», – сказал док и воткнул в свой смартфон аукс. Пара секунд, и из громкоговорителей в дверях машины стала разноситься мелодия, напоминающее хоровое религиозное пение. У пары, по-видимому, как раз закончилась соль, ибо они перестали сопротивляться и слились в объятиях. Очень хорошо, что док успел включить музыку, а Светик прибавить громкость на магнитоле. Фурии вмиг скривили свои мерзкие гнилые рожи, но прекратили попытки отведать человечины. Взявшись за руки, они стали водить хороводы. «Что с ними?» – удивился Светик. «Это загробная мелодия. Ни один мертвый не может устоять и не пуститься в пляс, когда она играет. По поверьям коренных народов севера, загробные боги играют эту мелодию на торжествах, и обитатели мира мертвых обязаны исполнить танец для короля мертвых. В нашем случае это даст очень краткосрочный эффект, лишь бы Паша успел добраться до машины, прежде чем мелодия закончится и нас всех порвут на куски. Моргни им фарами», — сказал взволнованным голосом Леонид Павлович. «Песня почти закончилась», когда пара наконец поняла, что происходит. В самый последний момент Паша захлопнул за собой дверь, и машина, принявшая двух пассажиров на максимально доступной ей скорости, начала скрываться. Фури, которые полагали, что добыча уже у них в руках, разозлились не на шутку, когда поняли, как их обвели вокруг пальца. Фурии быстро догнали мчащуюся машину. Твари начали стаей кружить над машиной, выцеливая колеса для броска. «Док, спасибо, что приехали, вы спасли нам жизнь», — кричал Паша. «Еще не время, не факт, что через 5 минут нас не сожрут. Все-таки в этот раз героям повезло». Выезжая из эпицентра пожара то с одной стороны, то с другой, стали попадаться еще живые люди, идущие прочь из города пешком. Фурии отвлекались на них, и вскоре вовсе потеряли интерес к машине. «Фу-ух», — выдавил из себя Паша, когда стало понятно, что твари отстали от машины. Глава 13. Снова кладбище. «Что дальше? На базу?» – спросил Светик у Леонида Павловича. Тот приспустил очки и сжал переносицу. Минуту на размышление. Настю всю била озноб. Кожа была бледно-голубая, глаза зареванные красные. У Паши тоже был заметен серьезный отходняк. Доку приходилось повторять по несколько раз многие слова, так как их смысл ускользал от попутчиков, В этот раз он вновь повторил то, что уже произнес ранее. «Нет, необходимо рискнуть и направиться на Вашское кладбище, чтобы попытаться отыскать тело человека, чья душа отправилась в мир мертвых. Может, ну его нафиг, этот жмур?» — робким голосом спросил Паша. «Без этого человека мы не сможем разобраться в том, что произошло. Полагаю, именно его перемещение положило начало происходящей сейчас катастрофе. По крайней мере, в чем я абсолютно точно уверен, эти события тесно связаны между собой. А как мы вообще попадем на это кладбище, если взбесившаяся нечисть как раз оттуда, и там ее эпицентр?» — снова возразил Паша. «Это правильный вопрос», — с удовольствием кивнул док. «Она же пришла в город, правильно?» Не дожидаясь ответа, он продолжил. «А это значит, что на кладбище ее сейчас нет, и там тише и безопаснее, чем в городе. Главное, в сам город не соваться, а в идеале вообще по большой его дуге объехать». «Шеф», — обратился Паша к Леониду Павловичу, — «а ваша идея про перемещение в мир мертвых все еще не исчерпала себя случайно?» — с надеждой в голосе задал Паша вопрос, сильно его беспокоивший. «Паша», — сделал док выразительную паузу, — «я не буду рисковать нашими жизнями просто так. Если я не буду уверен в разумности своих действий, мы останемся здесь. Однако, уверяю тебя, все отлажено заблаговременно. Все механизмы разработаны, есть инструкции безопасности. Иными словами, не дрейфь, двум смертям не бывать, одной не миновать. Обычно вся хрень происходит именно после таких поговорок», — низким басом проговорил Светик. Ему никто не ответил. Тем временем, роскошный бизнес-седан с нашими путниками уже оставил далеко позади себя жилые кварталы города. В свете фар начал вырисовываться силуэт кладбища. За окном абсолютная тишина и темнота ночи, разрезаемая светом передних фар и нарушаемая шуршанием шин по асфальту. «Пока вы сидите без дела», — прервал тишину старый ученый, — «я проверил свои базы данных. Некоторые способны работать без связи и интернета. На кладбище числится 3 штатных охранника, имена засекречены. Один из них неделю назад скончался на месте несения службы на кладбище. Его изуродованное тело было обнаружено возле раскопанной могилы. Вскоре после его гибели был нанят новый сотрудник, а в слитых базах данных корпораций месячной давности искомый нами Петров Томас не значится ни в каком виде. Предполагаю, что наш искомый Петров Томас Алексеевич и есть новый сотрудник, нанятый на место умершего охранника, который откопал труп. Это же косвенно подтверждается словами его жены. К слову об умершем, в официальном пресс-релизе корпорации говорится только о повреждениях туловища правой руки и головы. По таким вводным, сопоставив эти факты с базой данных морга за тот же период, я выяснил, что это некто Дмитрий, чей отец хороший историк и отлично мне знаком». Все с удивлением покосились на Леонида Павловича. «Недаром он доктор наук. Я написал ему письмо на электронную почту», — продолжил док. «Как только выберемся в зону, где работает интернет, оно сможет быть доставлено. Конечно, при условии, что у получателя тоже не будет проблем со связью. Если хотите, прочитаю его вам». Все молча закивали, и док прочитал следующие пару строк. «Дорогой друг, Евгений Александрович. Приношу тебе свои соболезнования по поводу кончины твоего единственного сына Дмитрия Евгеньевича. Уверен, он был хорошим и надежным человеком, таким же, как его отец. Прошу тебя, дорогой мой однокурсник Евгений Александрович, помоги разобраться в случившемся и прекратить ненужные смерти в будущем. Для этого прошу предоставить развернутую информацию по истории Вашского кладбища, а также места, на котором оно расположено, до его образования в нынешнем виде. С уважением, доктор наук Леонид Павлович Кузнецов». «Отлично», — одобрительно кивнул Паша профессору Кузнецову. Док отложил компактный ноутбук и повернулся к окну. Тем временем в свете луны, наконец-то вышедшей из-за туч, был прекрасно виден их пункт назначения. Это было обычное кладбище, кованая ограда, оплетенная иссохшим вьюном, вход, выполненный пологой аркой, ряды кустарников вдоль тропинки, деревья на территории. Машина беззвучно остановилась на небольшой гостевой парковке. «Выходим, разделяемся и распределяемся по территории», — прокомандовал док. «Паша, Настя, вы смотрите центральную аллею, я и Светик осматриваем периферийные тропинки. Если что-то нашли, моргните вспышкой телефона. В такой темноте будет отличным маяком». Мы кивнули и уверенным шагом двинули в сторону входа. Вдруг в лицо путникам резко подул ледяной ветер и послышался женский смех, уносящийся в сторону города. «Черт!» — выругался Паша. Настя мертвой хваткой вцепилась ему в руку. Профессор тяжело вздохнул, но не сказал ни слова. Скоро они со Светиком пошли вдоль ограды искать место, через которое можно бы было проникнуть на территорию. Оставшись наедине, Паша подошел к ограде и прислушался. Вокруг царила тишина. Убедившись в отсутствии врагов, он подтянулся на руках, перекинул ноги через забор и спрыгнул в раскисшую, от проливных дождей, грязь. Затем помог перебраться на территорию жене. На кладбище было неуютно. Впрочем, на любом кладбище посреди ночи комфортно себя чувствовать не будешь, но здесь было прям страшно. Ужасно трясло, от стресса подгибались ноги. Настя пробормотала, что ее тошнит от ужаса. Она совсем плохо перенесла нападение призраков. Надо было ее в машине оставить, подумал про себя Паша, но упрямо продолжил движение вперед. Первым делом он решил проверить будку охранника, и с каждым шагом он все отчетливее и отчетливее видел, что внутри скромного строения горит тусклый свет. Паша сказал Насте дожидаться его здесь, у большого раскидистого дерева, а сам двинул к будке охранника. Теперь Павел абсолютно точно мог разглядеть, что внутри горел свет. Он постучался в окно. Сквозь мутное и грязное стекло разобрать что-либо внутри было нереально. Сильнее всего Паша боялся, что из чертовой будки вылетит фурии, наподобие тех, что чуть не прикончили их с женой на пороге собственного дома. Прошло еще пару минут тишины, нарушало которую только далекое уханье совы и собственное громкое сердцебиение. Паша легонько толкнул входную дверь. Боже правый, только и смог из себя выдавить Павел, когда увидел открывшуюся перед ним картину. На полу, в луже собственной крови растянулся молодой мужчина, весь в глубоких порезах, синяках и ссадинах. Ноги вывернуты в неестественную позу, глаза закрыты. Паша еле сдержался, чтобы не закричать и не рвануть в сторону выхода, но он быстро поборол это чувство и нагнулся к изувеченному мужчине. Прислушался, вроде дышит. Тяжело и глубоко, но грудь мерно опускалась и поднималась. Вдруг этот парень раскрыл глаза и схватил руку Паши. Паша вскрикнул и попытался вырваться, но рука парня имела железную хватку. «Ты кто?» – спросил парень, едва шевеля губами. «Паша, журналист», – интуитивно ответил Паша. «Это хорошо», – расплылся в улыбке парень. С уголка рта потекла тонкая струйка крови. «Я хочу, чтобы все знали, что это за место и почему корпорация это скрывает. Я вас внимательно слушаю». С готовностью выслушать и ужасом в голосе произнес Паша. Сзади суетливо маячила Настя, которая не выдержала стоять на месте, и вопреки указанию мужа вышла из укрытия, едва услышав крик Паши. «Здесь много людей погибло, все мои сменщики мертвы, да и мне немного осталось. Я, к сожалению, уже труп, но главное, я сделал то, что должен был». «Что вы сделали? Запиши то, что я сейчас скажу, это важно, потом опубликуешь. Корпорация посадила меня за решетку, если бы узнала. Впрочем, плевать, мне недолго осталось», — сказал парень и закашлялся кровью. «Меня зовут Саша, вчера я пришел на смену и застал своего сменщика Тома овощем валяющимся на улице, а Бориса Ивановича с топором в голове. Здесь творятся страшные вещи, мертвые, захороненные здесь, не находят покоя и мучают живых. От обиды и отчаяния я потерял чувство страха и стал действовать решительно. По подсказкам я нашел могилу Ивана Колотуна и сжег его кости. Я отомстил за парней, они герои. Но кажется, я сделал что-то не так. Сразу после этого на меня напали бесы, будто я уничтожил последний ограничитель. Колотун никуда не делся, он рассмеялся, сказал, что я наивный глупец и наконец-то освободил его от последнего врага. Он сказал, что я уничтожил барскую дочь. Я не уверен, что сделал все правильно, но я хочу, чтобы все знали, мы сделали все, что могли. Саша рассмеялся, сразу же закашлялся и вскоре замолчал. Паша присмотрелся к лицу. Саша умер, резко так, просто перестал дышать. Паша настолько этого не ожидал, что поначалу подумал, что Саша просто отдышаться хочет, и только потом заметил, что парень больше не дышит. Паша быстро оглядел сторожку, взял со стола небольшое полотенце и накрыл лицо покойника. Аккуратно перешагнул тело и увидел мирно спящего человека на кровати. Паша нагнулся над телом и осмотрел его. Перед ним был молодой мужчина в берцах и туристическом костюме цвета хаки. На груди нашивка «Охранное предприятие корпорации». Лицо чистое, цвет кожи румяный, крови не видно, запаха алкоголя нет. В этот момент дверь сторожки резко распахнулась и в помещение влетел Светик и профессор Кузнецов. Сразу за ними тихой мышкой в помещение скользнула Настя. «Что у тебя здесь случилось? Почему ты кричал?» – спросил док. «Парень, Паша указал пальцем на труп, прикрытый полотенцем, был еще жив, когда я сюда зашел. Он, по-видимому, не в курсе, что в городе произошел апокалипсис, и надиктовал мне то, что мы и так знаем, что место это проклято, что люди, захороненные здесь, упокоиться не могут. Еще сказал, что двоих своих сменщиков утром нашел, что первый мертв, с топом в голове, а второй овощ. Полагаю, вот он лежит. Это случайно неискомый нами Петров Томас Алексеевич? Спросил док, кивнув в сторону только что испустившего дух. Нет, ответил Паша, он представился Сашей, еще в его речи фигурировал некто Иваныч, но того, как я понял, изрубили топором, а этот, что спит, как раз и есть Том. Он не спит, сказал ученый, бьюсь об заклад, его душа в мире мертвых. Светик, грузи это тело в багажник, поехали, скомандовал доктор. Еще, продолжил Паша, этот Саша говорил про некого Ивана Колотуна, как об источнике всех бед, и что покойный Саша с ним справился, выкопал и сжег, правда вместо того, чтобы зло успокоилось, оно поперло на город. Перед смертью он сказал, что не уверен в том, чей труп он на самом деле эксгумировал. Интересно, сказал доктор, я об этом подумаю. Двигаем, ребятки, надо валить отсюда, причем срочно, пока еще есть такая возможность. До машины дошли без происшествий, тело без души погрузили в багажник, сами разместились в салоне. Доктор скомандовал двигать на базу и повернулся к своему ноутбуку. К своему удивлению он обнаружил мирное мигание светодиодного индикатора, который сообщал о том, что пришло новое уведомление. Леонид Павлович незамедлительно взял устройство на руки и вслух прочитал изумленным голосом. «Привет, Лень, благодарю. Мне тяжело думать, что Димы больше нет с нами. Он как раз пытался во всем разобраться. Всей имеющейся информацией поделюсь, как только буду в безопасности. Город в огне, происходит черт его знает что. Будь осторожен, помни уроки Кучеринер, полагаю недалеко до сопряжения. С уважением». Читая последние строки, Кузнецов явно замялся и пожалел, что прочитал их вслух. К счастью для него, все были слишком погружены в свои размышления и еще не пришли в себя от пережитого стресса. Осмотрев своих попутчиков, док пришел к выводу о том, что сейчас его подчиненным совсем не до высокоинтеллектуальных бесед, а потому решил оставить их в покое, и ни с кем не советуясь, написал следующее. «Невероятное счастье, что ты остался жив и, надеюсь, невредим в такой неразберихе, что творится сейчас в городе. Прямо сейчас я был на Вожском кладбище. С сожалением констатирую факт смерти всех охранников, кроме одного. Последний пребывает без сознания уже продолжительное время. Основываясь на тезисах, которые высказывала профессор Кучеринер на лекциях в институте, в те далекие времена, когда мы с тобою были студентами, полагаю, имеет место трансгрессивный переход в мир мертвых при живом теле. Причины и обстоятельства этого явления намерен изучить у себя дома незамедлительно. Также довожу до твоего сведения интереснейший факт, который успел нам поведать другой охранник в последние минуты своей жизни. Его организм имел несовместимые с жизнью повреждения. Он сообщил о том, что эксгумировал кости некого Ивана Колотуна. По мнению этого охранника, этот Иван – один из главных злодеев. Что тебе известно об этом? С уважением, твой школьный друг и приятель профессор Кузнецов. Доктор перечитал получившееся письмо, нажал на кнопку отправки и откинулся на спинку кресла автомобиля. Беглым взглядом он осмотрел свою команду. Каждый ее член выглядел не просто уставшим, а невероятно сильно разбитым. Настя, зареванная и опухшая, тревожно дремала на плече мужа. Сам Паша стеклянными глазами смотрел в пустоту, и даже непробиваемый Светик, казалось, надломился на фоне кровавых событий прошедшего дня. Что происходит? Почему мертвые вдруг ополчились на живых? Как это связано с трансгрессивным переходом в мир мертвых охранника по имени Том? Что теперь делать? Ученого неумолимо потянуло в сон, и он бы непременно отправился в царство сновидений, если бы очередная кочка на пути их автомобиля не заставила его вынырнуть из дремы. За окном все так же разворачивалась пустынная трасса. Люди покидали город в направлении, противоположном злополучному кладбищу. С этой стороны на дороге не было ни души. Доктор снова взял ноутбук и с удивлением отметил наличие одной крошечной полоски связи на ноутбуке. Но даже такой скромной связи было достаточно, чтобы получить простое текстовое письмо. «Дорогой друг, мой сын перед смертью подробно интересовался этой исторической фигурой. По его просьбе, я много времени посвятил поиску информации по судьбе этого кузнеца. Поиск любой информации был существенно осложнен тем фактом, что это простолюдин. Все, что я о нем знаю, что он жил ориентировочно в 1600-1620 годы, был кузнецом. У него был роман с барской дочкой Софией Станиславовной. По другим источникам он ее изнасиловал, после чего был убит ударом топора, разрублен на мелкие куски и скормлен собакам. Останки на кладбище захоронены не были ввиду отсутствия этих самых останков. Не понимаю, как этот доблестный охранник, про которого ты говоришь, смог их сжечь. По поводу трансгрессивного перехода сомневаюсь, речи Кучеринер в большей степени теория, и не имеют должным образом сформулированной научной доказательной базы. С уважением, Леонид Павлович нахмурился, перечитав сообщение еще раз, затем написал. По поводу отсутствия захоронения точная информация, ответ не заставил себя долго ждать. Ровно настолько точная, насколько может быть точная информация, полученная из архива за период начала 17 века. Леонид Павлович хотел набрать очередное письмо, но с досадой обнаружил отсутствие сети. Тогда он отложил ноутбук и сжал переносицу, сдвинув очки, закрыл глаза и начал размышлять. Охранник мог соврать, что сжег останки, но говорил на смертном одре, да и факт этот легко проверяемый, значит вариант того, что он никого не сжег, отменяем. Значит сжег, но не того. Сжег и начался апокалипсис. Не он ли положил начало тому, что происходит в городе? Интересная теория, будет возможность, постараюсь проверить. А какую роль в этом всем играет душа, покинувшая свое тело? Вопросов пока больше, чем ответов. Тем временем машина медленно подкрадывалась к полыхающему в огромном пожаре городу, и все пассажиры, до этого мирно дремавшие в тихом салоне седана премиум-класса, не на шутку напряглись, прильнув к окнам. Глава 14. Дом ученого. Еще при движении по трассе, когда сам город был скрыт от взора путников рельефом местности, стал чувствоваться запах гари. Пассажиры переглянулись, но продолжили движение молча. Наконец, когда из-за холма удалось увидеть город, лица героев перекосила гримаса ужаса, а Настя закрыла рот рукой. Город горел, горел тысячами огней, пожар поглощал все, что встречалось у него на пути. Улицы охватило пламя, которое жадно пожирало здания, оставляя лишь черные остовы. Дым поднимался высоко в небо, образуя густые клубы, закрывающие солнце и окутывающие все вокруг мрачной серостью. Звуки треска деревянных конструкций, грохота рушащихся стен и криков людей создавали атмосферу абсолютного ужаса. Пламя распространялось быстро, переходя от одного дома к другому, словно живое существо, стремящееся поглотить весь город целиком. Запах гари проникал даже в салон закрытой машины, он был повсюду. Даже не заехав в город, пассажиры стали чесать глаза от удушья. Светик включил рециркуляцию. «Сильно горит», — сказал Светик. «Давай попробуем по окраине, через промзону, и потом вывернем почти сразу к дому, минуя центры, насыщенные жителями спальные районы», — предложил док Светику, а затем продолжил. «Полагаю, там живет меньше людей, а значит сейчас меньше нечисти, как следствие нет такого пожара». «Или наоборот», — высказался Паша, — «когда твари превратили центр в руины, они переключили свой взор на доселя менее привлекательные окраины города». «Нет, Паш», — возразил Кузнецов, — «делаем так, как я сказал. Город большой, им еще долго будет что рушить в центре». Машина въехала на тесные улицы города. Светик сбавил ход, людей почти не было. Лишь пару раз, в разных окнах то тут, то там из-за занавесок на секунду выглядывали испуганные лица. По обеим сторонам дороги стояли, в спешке брошенные, машины. Порой Светику приходилось с трудом протискиваться между перевернутыми или даже обгоревшими остовами автомобилей. Пару раз, едва не цепляя брюхом бордюр, приходилось объезжать заставленные улицы через тротуар, и даже пару раз через детские площадки. Пожар без разбора принимал в свои объятия деревянные перекрытия старых домов, модную мебель в дорого обставленных квартирах и даже не брезговал обоями на бетонных стенах. Теперь, когда машина ехала по горящим улицам, казалось, это не город, а огромный костер, дома в котором лишь поленья для растопки. Проехав квартал-другой, машина вывернула на широкий перекресток. Дома, плотно стоявшие с обеих сторон дороги, больше не преграждали вид, и путникам открылась ужасающая картина. На небе была хорошо различима бесновавшаяся нечисть. Пассажиры не могли отлипнуть от окон, Светик снизил скорость до минимума и сам с неприкрытым ужасом рассматривал происходящее через лобовое стекло. К ужасу героев, дальнейший путь в сторону дома профессора лежал в сторону полыхающего центра, над которым вился клубок бестелесных тварей. У каждого пассажира на душе был вопрос, а точно ли нам туда нужно? С каждым метром движения обстановка становилась все более гнетущей. Тысячи полупрозрачных тел парили над погибающим городом и, казалось, водили хоровод. Вблизи можно было рассмотреть каждую по отдельности. Светик оперативно выключил весь свет автомобиля и как мог сбавил обороты двигателя, чтобы издавать меньше шума и не привлекать ненужного внимания. По улицам, ярко освещенным языками пламени, были разбросаны человеческие останки, части тел, предметы интерьера. Один пьяница без живота навсегда остался сидеть на тротуаре с бутылкой водки, со стекленевшими глазами, полными ужаса. От такого зрелища равнодушным не смог остаться даже Святогор, который, увидев это, постарался сразу отвести взгляд и сосредоточиться на дороге. После очередного поворота город полностью опустел. Предполагаю, где-то еще остались живые люди, но мы явились в момент, когда нечисть уже доедала останки. Большая часть населения города ушла, или была съедена монстрами, в которых превратились души, веками находящиеся между миром живых и мертвых. Окружающие пейзажи становились все страшнее, хотя казалось, что хуже уже и быть не может. В какой-то момент Светик и вовсе остановился. Все мы вчетвером долгое время не могли оторвать глаз от ужасающего зрелища. Что-то среднее между человеком и кабаном употребляло в пищу нижнюю часть человеческого туловища. Одеты эти обглоданные ноги были в когда-то ярко-синие джинсы. Теперь они были сплошь заляпаны алой кровью и слюной бестелесного монстра. Куда подевалась верхняя часть бедолаги, вопрос открытый. «Твою мать!» – выругался Паша. Настиш открыл дверь и вывалил все содержимое желудка на асфальт. В лицо сразу ударил жар пожарища, но не это было самым страшным. Тварь, дожравшая ноги, подняла свою окровавленную морду и увидела целехонький седан, набитый едой. «Светик, гони, родной!» – обратился к громиле док. Дважды просить не пришлось. Светик рывком могучей руки, не отрываясь от руля, втащил ошалевшего Павлика и вдавил педаль газа до упора. Двигатель взревел всей доступной ему мощностью. Пассажиров вдавило в сиденье. Тварь бросилась вдогонку. Светик старался и выжимал из машины все, что в ней было. Прямая дорога начала вилять, кузов начала кренить, покрышки предательски засвистели. В каких-то миллиметрах пролетел седан профессора от перевернутого фургона с мороженым. Твари в небе, услышав рев мотора, разом рванули на землю и бросились в погоню. По ощущениям, с небес пошел душ из призраков, каждый из которых щелкал своей голодной пастью и смотрел кроваво-красными глазами вслед за улепетывающим автомобилем. «Давай, родной, еще чуть-чуть», — молил машину Светик, поглаживая руль в перерывах между маневрами. Было несуразно и противоестественно видеть, как брутальный громила сюсюкается с рулем автомобиля, поглаживает его и упрашивает спасти наши шкуры. Кочка машину подбросила. Падение жесткое, дно высекает искры из асфальта, но Светику чудом удается сохранить управление. К сожалению, твари уже успели сориентироваться и впереди завалили фонарный столб. Объезда нет. Глупая нежить не в курсе, что мы почти добрались до цели. «Умные твари!» — крикнул Светик, запрыгивая всеми четырьмя колесами на тротуар, затем продолжил. «Сейчас будем бежать, всем приготовиться!» «Ориентир — большой дом с желтой крышей!» — прокричал док, в подтверждение словам своего подчиненного. К счастью, бежать почти не пришлось. Светик с шумом остановился у самих ворот профессорского дома. Разом распахнулись все четыре двери, и пассажиры рванули к двери в дом. К несчастью, одна из тварей успела схватить, не поспевавшего за молодежью, доктора за ногу. Не дав и секунды на раздумья, она потащила его в обратную от двери сторону. Профессор не удержал равновесия и рухнул на землю. Тварь была чем-то средним между собакой и человеком. Как если бы человек по пояс пришил себя к туловищу пса. Псиная голова схватила штанину и тащила ее на себя. Ошалевшие от ужаса глаза доктора бегло пробежались по группе товарищей. Светик в один прыжок подбежал к доктору и схватил его за обе руки. Силач весил почти сотню, а потому тварь заметно сбавила темп и даже начал буксовать. Времени не было, сейчас нагрянет основная свора монстров и пиши пропало. Паша наконец вышел из ступора и тоже стал помогать. Он схватил доктора за свитер и, что было сил, потянул на себя. Свитер предательски хрустнул, а доктор ойкнул.